Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели Слова Божьего, текст Священного Писания, который мы прочтем для наших размышлений, записан в книге пророка Исаии, глава 17, 10 и 11 стихи. «Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая». Печальное свидетельство глубокой древности о духовном состоянии народа Божьего, который забыл Бога, и это внешне проявилось в том, что народ Божий развел увеселительные сады. Об этих увеселительных садах, о грехах праздности, о развлечениях положилось на сердце поразмышлять вместе с вами в этом общении. Библия много говорит о праздности, об опасности развлечений. И вот для начала некоторые места мы прочтем. Книга Притчи, глава 12-11 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен». Есть те, кто возделывает землю, те, кто трудятся и физически, и духовно, не уходят от трудностей, с каким-то трудом, преодолевая определенные препятствия, испытания, достигают успехов и в духовной жизни также. Но есть те, кто названы празднолюбцы, которым более по сердцу, более приятно ничего не делать, пребывать в праздности. Знаете, пребывание в праздности, оно далеко не всегда заключается в том, что человек сидит и ничего не делает. Так долго никто из разумных, нормальных людей просидеть не может. Вследствие своей праздности люди начинают заниматься какими-то делами, которые им приятны, как бы вот выражая свою праздность. Пустые разговоры, какие-то дела, которые дополняют их праздность, развлечения, увеселения, прогулки и так далее. Нет цели, нет, конечно же, жертвенности, страданий, есть угождение себе, своей плоти. Мне так нравится, мне так хорошо, я так хочу и я так делаю. Празднолюбцы, как говорит прочитан нам текст Священного Писания, они скудоумны. То есть у них просто не хватает ума, чтобы взвесив все происходящее, сделать разумный вывод, что нельзя бесцельно терять ни одной минуты своей жизни. У них на это не хватает ума, чтобы так сориентироваться. Знаете, я часто думаю о том, что как-то уж очень ответственно быть молодым человеком. Потому что именно в молодости человек принимает такие ответственные решения, которые потом определяют всю его дальнейшую жизнь. Место работы, учебы, определенный характер, направленность жизни. Здесь же решаются вопросы семьи, брака, многие другие, которые потом, оглянувшись назад, когда уже, ума больше становится, человек говорит: «Ах, не так бы надо было». Но уже не вернешь, многое не вернешь. Как ответственно в юности иметь водительство Духа Святого. Его должен иметь каждый человек. Но для тех, кто только стоит на развилке дорог, особенно важно. И как глупо время своей юности растрачивать на что-то пустое, не приносящее пользы для духовной жизни. Как глупо свою собственную духовную жизнь выхолащивать какими-то развлечениями. В юности, особенно в юности, это как раз нельзя. Кто юность свою тратит на развлечения, тот просто скудоумен. Так говорит прочитанный нами текст Священного Писания. Еще один текст, который хотелось бы прочесть, это из книги пророка Иезекииля, глава 16. Здесь говорится образно о городах, которых Бог истребил. Читающий Писание знает Содом и Гоморру. Огонь не спал с неба. За все отступление, которое было в этих городах, за все грехи, которые они делали. Мы знаем, что когда праведный Лот жил там, то он ежедневно мучился в праведной душе. Когда пришли туда эти небесные жители, странники, то весь город собрался, хотели зло сделать. Но вот пророк, делая по вдохновению от Бога некоторый анализ их духовного состояния, говорит в 16 главе 49 стих. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала». Оказывается, все эти пороки, которые были в таком множестве в этих городах, настолько, что вопль содомский, гоморский был велик перед Богом, все начинали с таких безобидных, как может показаться на первый взгляд, таких безобидных грехов, как гордость, пресыщение и праздность. Мы живем в такое время, время благоденствия, время, которое предоставляет нам огромные возможности, в том числе и возможности для угождения плоти. И вот как нам нужно учиться жить? Учиться жить, может быть, заново, хотя кому-то уже 40 и 50, кому-то, может быть, меньше. Нам нужно учиться жить в изобилии. Павел говорит, всему научился. Было время, когда народ Божий переживал гонения, страдания, когда хлеба в доме не хватало. Люди учились жить упованием на Бога в этой ситуации. И нам вот в это время нужно учиться жить, чтобы не было гордости, пресыщения и праздности. Есть еще один интересный текст, он записан в первом послании апостола Павла к Тимофею. Мы прочтем с 5 по 15 стихи. Не все вопросы, которые здесь открываются, мы будем обсуждать, но основную мысль о праздности. 1 Тимофею, 5 глава, с 5 стиха. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтоб были беспорочны. Ибо если кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверно. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Ну, об избрании вдовиц или о брачном вопросе мы не будем сегодня рассуждать из прочитанного текста. А вот о праздности, о которой тоже ярко говорится здесь. Павел переживает, что если молодую сестру как бы представить на служение, особое служение в церкви вдовицы, то есть опасность, что она приучится ходить по домам и в этой праздности приобретет еще одно качество – болтливость, и она будет совращаться вслед сатаны. Я вот когда прочитал недавно этот текст, думаю, а вообще при чем здесь сатана? При чем здесь сатана? Ну, может быть, ну так вот человек немножко не умеет время свое разумно использовать, разговорчивый, время такое свободное. Ну а при чем здесь сатана? А вот как раз вот эта жизнь, она ведет в сатанинские сети. Приучаются ходить по домам, бывают праздны, болтливы, любопытны. Это все пороки нашего времени, которые где-то уже перестали сильно волновать нас. Ну, мы говорим, ну да, да, бывает. Бывает, что ж поделаешь. Вот такие мы. Один брат после собрания подходит к сестрам. Такое вдохновенное было служение. Слышит, а они не о Слове Божьем беседуют, а последние новости, ну или, как говорят, сплетни обсуждают. И он ну, так немножко погорячился, говорит, сестры, ну неужели после такого собрания вот об этом разговаривать? Ну вы же только что вкушали хлеб духовный. Ну, они говорят, брат, ну то был хлеб, а это булочки. Бывают праздны, болтливы и говорят то, чего не должно. Мы читали из книги пророка Исаии, «Но ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежище твоего. Оттого развел веселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано расцвело». Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Когда человек забывает Бога, у него внутри пустота. Ему нужно чем-то эту пустоту восполнить. И вместо того, чтобы обратиться к Богу, чтобы снова в этом близком общении с Господом получить все потребное для своей бессмертной души, человек начинает искать, обращаясь налево, направо, каких-то развлечений. Говорят, все, конечно, хорошо, Библия, собрания, беседы, но особенно молодежь любит так рассуждать. Ну, мы же все-таки молодежь, мы же не какие-то старики, ну, нельзя же вот так вот работа и вот занятия, все так серьезно, все так официально, ну, надо же как-то, ну, немножко разрядка какая-то, какие-то развлечения не греховные, ну, такие вот в рамках допустимого. Разводятся увеселительные сады. И люди думают, что в этих садах они получат что-то для своей души, но когда приходит время жатвы, кучи жатвы не бывает, как говорит пророк. Скорбь жестокая. Дело в том, что вот эти вот развлечения, на первый взгляд кажущиеся безобидными, они заглушают слово. Оно падает как между терниями, и вот эти тернии вырастают и заглушают. Когда Христос пришел на землю, еще пророчески о нем было сказано, что он не имел ни вида, ни величия. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И вот все божественное, оно простое, оно неброское. И по сравнению с той развлекательной информацией, которой полон окружающий нас безбожный мир, а теперь и религиозный мир заполняется увлекательной информацией, вот чистое слово, оно бывает неинтересным для плотского человека, не ярким, не броским. И те, которые увлекаются этими увеселительными садами, у них теряется вкус и интерес к простому, но живому Слову Божьему. И результат – скорбь жестокая. Знаете, рассуждая на эту тему, мне хотелось бы вспомнить, ну, очень известную для многих читающих Библию историю из Луки 15 главы, ее называют у нас «Притча о блудном сыне». Ну, я бы сказал, это история об отце и двух сыновьях. Давайте обратим внимание на обстановку в доме отца. Мы понимаем, что отец был очень мудрым человеком, что он был очень добрым, любящим своих сыновей, что у него были огромные возможности, большое имение. Но я вот хочу вас спросить, этот отец смог создать в доме своем такую обстановку, чтобы его сыновьям было интересно и радостно быть в отцовском доме? Вот младшему сыну хорошо жилось до того, как он ушел на чужбину, в отцовском доме? Ну, если бы ему все было хорошо, он бы не ушел, да? А старший сын, который никуда не уходил, вот он трудится, никогда, как он свидетельствует, не приступил по велению отца, и у него на сердце так хорошо, радостно. Так было или нет? Не так. Он когда-то высказал отцу все, что было у него за душой. Ты мне не дал даже повеселиться вот с друзьями моими, козленка не дал. Я вот думаю, говорят сегодня современные религиозные философы, что надо создать в доме такую обстановку, чтобы детям было интересно. Надо в церкви создать такую обстановку, чтобы с пониманием отнестись к молодежи, к их интересам, вопросам, как-то снизойти все-таки. Но все-таки это же еще дети, все-таки это еще молодежь. Ну как-то и допустить некоторые такие увлекательные для них мероприятия. Ну а иначе в мир же будут уходить. Мне кажется, что если бы эти философы захотели найти в Библии какую-то иллюстрацию, подтверждение своего мнения, то они должны были привести вот эту притчу о блудном сыне и сказать: смотрите, как неразумно воспитывал своих детей отец. Но мы понимаем, что так рассуждать неправильно, ведь отец делал все как нужно. Почему же он не обратил внимания на вот эти вот запросы своих сыновей? Почему им плохо жилось в отцовском доме? Они, может быть, голодные были, братья и сестры, как вы понимаете? Не доедали? Младший сын там на чужбине о чем вспомнил? Сколько наемников отца моего избыточествуют хлебом? Голодными не были они. Может, им непосильный труд отец поручал? Может, он их бил время от времени? Ну, не знаю. Но если он их любил, вряд ли он над ними как-то издевался. Им хотелось развлечения. Мечтой о развлечениях жил и младший сын, и старший сын. И хотя старший сын презрительно осуждает младшего, но по своей внутренней сути он мало чем от него отличается. Есть несколько видов развлечений. Развлечения, которому предался младший сын, на чужбине, с блудницами, расточая имение отца. И есть развлечения, которые на первый взгляд покажутся безобидными. Это то, которое вынашивал в сердце старший сын, козленка, повеселиться с моими друзьями. А отец ему это не давал. Увеселительные сады. Если бы Господь дал нам вот такой чуткости к Божьему голосу, к водительству Духа Святого, чтобы нам увидеть в нашей жизни, в наших стремлениях, желаниях вот эти увеселительные сады, вот этих козленков, которые Отец Небесный не дает, но которые так не против были бы иметь сегодня молодые христиане. Конечно, им даже страшно подумать о том разврате, который царит в окружающем мире. Но мы же вот просто с друзьями, просто вот, ну надо же немножко для себя. Вы знаете, не нужно думать, что жизнь в отцовском доме, она такая мрачная, она такая, ну, что отец всегда осуждает веселье, что он всегда только и говорит сыновьям, слугам работать, работать и еще раз работать, ни одной минуты не проводить вот за какими-то там веселыми разговорами или общениями, это все лишнее. Заметьте, как ответил отец старшему сыну, когда тот ему как бы упрек бросил: вот ты мне не дал повеселиться. Отец не сказал ему: сынок, зачем эти все веселья? Ты посмотри, сколько работы. Да у нас даже и минутки нет свободной, чтобы, ну вот, отвлечься от глав. Он так ему не сказал. Он ему сказал: сын, ведь все мое твое. Другими словами, он говорит ему: слушай, а кто тебе мешал радоваться и веселиться? Я тебе не давал? Это неправда. В самом начале мы читаем, что когда младший сын собрался идти в дальнюю сторону, отец разделил кому? Им. А кто это? Сыновья. Младший получил свою долю, а старшему много досталось или сколько? Все, что осталось, отец говорит, все мое, твое, было старшему сыну. Он имел полное право радоваться и пользоваться этим. Я так думаю, он часто отображает духовное состояние некоторых современных христиан, которые говорят: Господи, дай, дай, дай. Он говорит: а что тебе дать? Я тебе уже все дал. Бери, пользуйся, радуйся той жизнью, тем благословением, тем многочисленным обетованием, которое ты уже имеешь во Христе Иисусе. Ты мне не дал. И этот разговор происходит, знаете, в какой обстановке? Вокруг тихо было или нет, вот когда этот разговор идет, братья и сестры? Там из дома доносится что? Пение и ликование. А кто это там устроил это? Отец. Он туда приглашает: пойдем, сынок, вместе будем радоваться. Нет, я хочу отдельно с друзьями моими. Вот эта независимость, вот это вот без Бога, вот это вот веселье или развлечение без Отца, оно отличается от того, что на чужбине, но оно отличается и от того, которое там, в отцовском доме. Когда человек хочет без Бога, он забыл Бога и разводит себе увеселительные сады и думает, найдет в этом радость, а ее нет ни там, на чужбине, ни здесь, когда добивается своего козленка. Истинной радости не находят люди. Она только во Христе. И когда человек верующий, молодой ли, пожилой ли, он находится в этом тесном соединении с Господом, мы в нем, а он в нас, можем вместе с псалмопевцем сказать Асафом, 72-й псалом, 25-й стих, «И с тобою ничего не хочу на земле». Увеселительные сады. Знаете, я часто слышу, что люди постарше возрастом осуждают молодежь за многие развлечения, увеселения, которые еще бывают в современной молодежи. И мне очень грустно бывает не только о состоянии молодежи, но и о тех, кто их жестко осуждает. Есть одна истина в Писании. Мы на ней не будем сегодня долго останавливаться. Помолитесь, порассуждайте о ней. Это Римлянам 2 глава 1 стих. Там говорится, не извинителен ты человек, судящий другого. Ибо осуждая другого, ты делаешь то же. Простите меня. Подросток сидит и на сотовом телефоне пишет какое-то пустое сообщение какому-то своему другу. А наши пожилые братья и сестры после собрания сидят и просто разговаривают о своих пустых делах, вместо того, чтобы о Слове Божьем говорить. Какая между ними разница? Никакой разницы. И, может быть, подростки потому-то и занимаются пустотой, что они не видят этого глубокого содержания и духовности в своих родителях и старших. Осуждай, не осуждай. Отбирай, не отбирай у них эти телефоны, пока мы все внутренне не изменимся, мы не сможем им помочь. Истина, о которой говорится в этом Римлянам 2 глава 1 стих, заключается в следующем. Если мы склонны кого-то осуждать, это говорит о том, что мы не выше духовно, чем он. Люди, которые действительно переживают о духовном состоянии народа и могут чем-то быть полезными для того, чтобы подняться, для того, чтобы пробудиться, они, как Даниил, плачут перед Богом и говорят, согрешили мы и отцы наши, мы виновны перед тобою, не смеем поднять глаз на небо. Вот здесь пробуждение, вот здесь отрезвление, здесь Бог начинает действовать. Когда мы показываем пальцем на другого, то остальные пальцы на руке показывают на нас. Что ты судишь другого? Нет, я не к тому, чтобы молодежь, подростки продолжали это греховное, пустое развлечение на сотовых телефонах. Большинству из них они вообще не нужны. Братья, сестры, родители, это бывает наше попустительство, что мы позволяем это делать. Но начинать нужно не с них, а с нас. Вы знаете, развлечения и удовольствия, которые выхолащивают нашу духовную жизнь, они бывают настолько разнообразны, что все их перечислить бывает просто невозможно. Я помню, когда-то нужно было мне на машине отрегулировать карбюратор. Я подъехал к человеку, который этим занимается. Он отрегулировал, настроил, чтобы двигатель работал как положено. И когда мы с ним расставались, он говорит, ну, он так постарше уже, опытный, говорит, запомни, машина должна так работать, чтобы твоя езда была тебе в удовольствие, в наслаждение. Я уехал и думаю, вот интересно, даже в этом люди, вот можно просто ехать, да, по делу, по служению, по работе, а можно в этом искать удовольствие, наслаждение. Вы знаете, сегодня молодежь, которая избирает профессию, смотрит в будущее работу, которую работать, они думают чаще о том, чтобы это было в удовольствие, в наслаждение. Их много, этих разных увеселительных садов. Можно в доме, в котором мы живем, сделать все необходимое, чтобы было чисто, уютно, были необходимые вещи, мебель. А можно столько стараний приложить, чтобы зайдешь в дом, это одного вида было наслаждение. Это увеселительный сад, который будет нашу духовную жизнь убивать, как терния, когда и на собрание не захочется идти, так в доме хорошо. Куча жатвы, не будет доброй от этого. Бывает, даже внутренняя жизнь церкви начинает перестраиваться так, чтобы здесь как-то какие-то наслаждения, удовольствия. Это может быть и в устройстве домов, молитвы. Это может быть, знаете, сейчас много появилось таких детских рассказов, интересных, увлекательных, как-то там красочно доносят авторы разные истории такие интересные. Я иногда смотрю, что дети запоем слушают это, им даже некогда, ну, обдумать, им некогда сделать какие-то выводы из этой истории, надо слушать следующий рассказ. Это просто превращается в развлечение. Это не развлечение на чужбине, там нет ничего греховного, но оно тонко проникает в нашу жизнь. Одна из больших опасностей жизни церкви – это развлечения, которые хотят к нам проникнуть через пение и музыку. Это данное Богом средство предназначено для того, чтобы доносить святое назидание сердцам. Но бывает, музыканты, певцы настолько увлекаются красотой исполнения, что и они, и окружающие думают только об одном – красиво или некрасиво, слажено или не слажено, правильно ли поставлен голос или чуть-чуть не так. Едем, вот мы иногда в машине слушаем музыку, и вот молчишь, слушаешь впечатление. О, вот этот голос мне нравится, вот это не очень. Вот это вот исполнение я такое не люблю. Вот эта мелодия мне нравится. Я иногда спрашиваю, а вы слышите, о чем поется? Это вопрос этот не кстати получается. Это развлечение. И кажется, так все здесь свято, так все здесь правильно. А вот это выхолащивает нашу духовную жизнь, наши стремления. Мы даже не видим, как враг нас обкрадывает. Вместо того, чтобы нам в сердце получать святое назидание, многими путями в нашу личную жизнь, в жизнь церкви, в жизнь молодежи хотят проникнуть развлечения. Я не буду много говорить. Пусть Дух Святой продолжит в сердцах наших эту беседу. Один вопрос только коротко еще затрону. Мне кажется, что подавляющее большинство всех фото- и видеосъемок, которые делают христиане, они делают для развлечений, для угождения плоти. Ничего духовного и назидательного в этом нет. Это не для духовной жизни делается, это просто развлечение. Иисус говорил когда-то эту притчу о сеятеле, как эта терния вырастает, заглушает слово. Мы порой мучаемся, думаем, переживаем, почему так много слова. Такие прекрасные беседы, такие вдохновенные общения. А результат бывает по жизни не виден. А вот это слово, оно заглушается многочисленными развлечениями, которые тихо, незаметно проникают в нашу духовную жизнь и как терния заглушают слово, и оно бывает бесплодным. Пусть Господь Духом Святым продолжит в сердцах наших эту беседу. Пусть Господь поможет нам, чтобы в нашей жизни были святые, добрые стремления к тому, чтобы ради Господа, как пшеничное зернышко, умирать, приносить Ему плод, и там, где Бог откроет нам, вот это не назидает. Это не полезно. Это ты только делаешь для угождения своей плоти. Это простое развлечение, чтобы Бог дал нам мужество и внутренней твердости сказать этому «нет». Как апостол Павел для него, я от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Оказывается, для того, чтобы быть в Нем, чтобы иметь это тесное соединение, нам снова и снова нужно от чего-то отказываться. Павел говорит, для того, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, ему как раз приходилось снова и снова пересматривать свою жизнь. А нет ли там чего лишнего? Многие из нас хотели бы, как тот богатый юноша, и с Богом быть, и богатство свое приберечь. Как Анания и Сапфира, что-то сберечь для себя. И вот то, что мы приберегаем, то, что мы отчаянно защищаем, говорим, о, нет, это крайности. Вот от этого уже нигде в Библии не написано, что надо отказываться. Вот это нам и мешает нашей духовной жизни. Пусть Господь поможет нам это сердцем разуметь. Нашему Господу пусть будет слава за все. Аминь.